Третье контрольное взвешивание миссис Герни показало 120 килограммов. К концу шестинедельного курса она весила 112. Муж не верил своим глазам. Тем более, что до сих пор ее увлечение диетами и всякими новомодными штучками было пустой тратой времени. Он испугался, что у нее рак, и погнал к врачу. Он не верил, что можно естественным образом похудеть за 6 недель на 38 килограммов. Она показала ему исколотые пальцы с мозолями на подушечках от бесконечного ушивания своих вещей, а потом заключила мужа в объятья, едва не сломав ему хребет, и всплакнула у него на плече. Обычно его питомицы объявлялись рано или поздно, как объявлялись хотя бы раз его лучшие выпускники, один сказать спасибо, другой похвастаться успехами, а по сути дать понять, вот ученик превзошел учителя, что, кстати, происходит в жизни сплошь и рядом, полагал Энди, хотя каждый из них считал свой случай исключительным. Миссис Герни объявилась первая. Она зашла проведать его и поблагодарить за каких-нибудь 10 дней до того, как Энди кожей почувствовал слежку за собой. А в конце месяца они с Чарли уже скрылись в Нью-Йорке. Миссис Герни по-прежнему была толстой. Лишь тот, кто видел ее раньше, отметил бы разительную перемену. Так выглядят в журналах рекламные снимки до и после эксперимента. В тот свой последний приход она весила 96 килограммов, но не это главное. Главное, что она худела каждую неделю на 3 килограмма, плюс-минус килограмм, а дальше будет худеть по убывающей, пока не остановится на 65, плюс-минус 5 килограммов. И никаких последствий в виде бурной декомпрессии или устойчивого отвращения к еде, что может приводить к анорексия-невроза. Анорексия-невроза – отсутствие аппетита на нервной почве. Энди хотел подзаработать на своих подопечных, но не такой ценой. «Вы творите чудеса! Вас надо объявить национальным достоянием!» – воскликнула миссис Герни в конце своего рассказа о том, что она стала находить с детьми общий язык, и ее отношения с мужем налаживаются. Энди с улыбкой поблагодарил ее на добром слове. Сейчас же, лежа в темноте поверх покрывала и начиная задремывать, он подумал о том, что этим, собственно, все и кончилось. Его и Чарли объявили национальным достоянием. И все-таки дар — это не так уж плохо. Если ты можешь помочь такой вот миссис Герни. Он слабо улыбнулся и с этой улыбкой заснул. Прежде чем осознать, что он проснулся, Энди, по-видимому, пролежал без сна довольно долго. В такой темноте граница между сном и явью практически стиралась. Несколько лет назад он прочел об одном эксперименте. Обезьян поместили в среду, которая подавила все их чувства. Животные обезумели. Теперь он понимал, почему. Он не имел ни малейшего представления о том, сколько он проспал. Никаких реальных ощущений, кроме... О, Боже! Едва он сел, как две иглы вонзились в мозг. Он зажал голову обеими руками и стал ее баюкать. Мало-помалу боль не то чтобы унялась, но стала терпимой. Никаких реальных ощущений, кроме этой чертовой головной боли. Наверное, шею вывернул, подумал он, или... Ох! Нет, эта боль ему слишком хорошо знакома. Такое у него бывает после посыла. Не самого мощного, но выше среднего. Посильнее, чем те, что он давал толстухам или робким служащим, и чуть слабее тех, что испытали на себе те двое возле придорожной закусочной. Он схватился руками за лицо и все ощупал от лба до подбородка и не обнаружил точек с пониженной чувствительностью. Он раздвинул губы в улыбке, и уголки рта послушно поднялись вверх, как ему полагалось. Сейчас бы свет, посмотреть в зеркало, не появились ли в глазах характерные красные прожилки. Дал посыл? Подтолкнул? Не смеши. Кого ты мог подтолкнуть? Некого. А разве только... На мгновение у него перехватило дыхание. Он и раньше подумывал об этом, но так и не отважился. Если перегрузить электросеть, может кончиться замыканием. Попробуй решись на такое. Таблетка мелькнула в голове. Прошли все сроки. Дайте мне таблетку. Дайте, слышите? Таблетка все поставит на свои места. Мысль-то мелькнула, но желания при этом не возникло. Отсутствовал эмоциональный накал. С подобной невозмутимостью он мог попросить соседа за столом передать ему масло. А главное, он отлично себя чувствовал, если отвлечься от головной боли. В том-то и дело, что от нее нетрудно было отвлечься. Его прихватывало и посильнее, ну, скажем, в аэропорту Олбани. В сравнении с той болью это детские игрушки. Я сам себя подтолкнул. Оторопело, подумал он. Впервые в жизни он понял, что должна была испытывать Чарли, ибо только сейчас, впервые в жизни, его испугал собственный психический дар. Впервые он понял, как мало он во всем этом понимает. Почему дар пропал? Неизвестно. Почему вернулся? Тоже неизвестно. Связано ли это с его безумным страхом, вызванным темнотой, или с внезапным ощущением, что Чарли в опасности? Где-то в подсознании помаячил образ одноглазого пирата, явившегося ему во сне, помаячил и растаял. И отвращением к себе из-за того, что забыл о дочери, или с тем, что он ударился головой, упав в темноте? Неизвестно. Одно ему было ясно — он сам себя подтолкнул. Мозг — это та сила, которая может сдвинуть мир. Вдруг ему пришло в голову, стоило ли ограничивать себя обработкой мелких служащих и растолстевших дам, когда он один мог бы заменить собой наркологический центр. От этого ошеломительного предположения у него побежали мурашки по спине. Он уснул с мыслью: не так уж плох дар, который может спасти несчастную миссис Герни. А если он может спасти всех наркоманов в Нью-Йорке? Ничего себе размах, а? «Бог мой!» — прошептал он. «Неужели я очистился?» Никакой потребности в таразине. Мысль о голубой таблетке на блюдечке не вызывало эмоций. «Чист», — ответил он себе. Второй вопрос. Способен ли он и дальше оставаться чистым? И тут на него обрушился целый град вопросов. Может ли он выяснить, что происходит с Чарли? Он дал себе посыл во сне, своего рода самогипноз. Но сможет ли он дать посыл другим наяву, например, этому Пиншо с его вечной ганенькой улыбочкой? Пинша наверняка знает все о Чарли. Можно ли заставить его рассказать? И сможет ли он все-таки выбраться отсюда вместе с дочерью? Есть ли хоть какой-нибудь шанс? А если выберутся, что дальше? Только не ударяться в бега. Отбегались, хватит. Надоело искать пристанище. Впервые за многие месяцы он был возбужден, полон надежд. Он строил планы, принимал решения, отвергал, задавал вопросы. Впервые за многие месяцы он был в ладу со своей головой, чувствовал себя жизнеспособным, бодрым, готовым к действиям. Главное — суметь обвести их вокруг пальца. Пусть думают, что он по-прежнему одурманен наркотиками и что к нему не вернулся дар внушения. Если ему это удастся, может появиться шанс на контр-игру. Какой-то шанс! Возбужденный, он снова и снова прокручивал все это в голове, когда свет вдруг зажегся. В соседней комнате из телевизора мутным потоком полилось привычное: «Иисус позаботится о вашей душе, а мы о вашем банковском счете». Глаз. Электронный глаз. Они уже наблюдают за тобой или вот-вот начнут. Помни об этом. И тут открылось, как на ладони. Сколько же дней? Возможно, недель. Ему предстоит ловчить, чтобы поймать свой шанс. А ведь, скорее всего, на чем-нибудь он да погорит. Настроение сразу упало, но, однако же, не возникло желания проглотить спасительную таблетку, и это помогло ему овладеть собой. Он подумал о Чарли, и это тоже помогло. Он сполз с кровати и расслабленной походкой направился в гостиную. «Что случилось?» — закричал он. «Я испугался! Где мое лекарство? Эй, дайте мне мое лекарство!» Он обмяк перед телевизором и тупо уставился на экран. Но под этой маской тупости мозг, сила, которая может сдвинуть мир, лихорадочно искал пути к спасению. Как ее отец, проснувшись в темноте, не вспомнит толком свой сон, так Чарли МакГи не сумеет потом восстановить в памяти детали своего долгого разговора с Джоном Рейнбердом, лишь наиболее яркие моменты. Она так и не поймет, почему выложила во всех подробностях, как попала сюда, почему призналась, как ей тоскливо одной без папы, и страшно, что ее обманом снова заставят что-нибудь поджигать. Во-первых, конечно, темнота, а также уверенность, что они не подслушивают. Во-вторых, Джон, сколько он в своей жизни натерпелся, и как бедняжка боится темноты после того, как эти конговцы продержали его в ужасной яме. Он, наверное, об этой яме думал, когда спросил отсутствующим голосом, за что ее сюда упрятали, и она начала рассказывать, желая отвлечь его. Ну а дальше больше. То, что она держала за семью печатями, выплескивалось все быстрее и быстрее в сплошном сумбуре. Раз или два она заплакала, и он неуклюже обнимал ее. Хороший он все-таки. Даже в чем-то похож на папу. «Ой, ведь если они поймут, что тебе все про нас известно, — неожиданно всполошилась Чарли, — они тебя тоже могут запереть». «Зря я рассказывала». «Запрут, как пить дать», — беззаботно сказал Джон. «Знаешь, подружка, какой у меня допуск? Д. Дальше политуры для мебели меня не допускают». Он рассмеялся. «Ничего, если не проболтаешься, я думаю, все обойдется».